Глава 13. Утро я встретила посредине леса. То есть это я предполагала, что посредине. На самом деле понятия не имела, где нахожусь и сколько нужно идти хоть до какого-то края. Я же столько раз поворачивала в разные стороны, что оставалось лишь удивляться, почему до сих пор не вернулась туда, откуда вышла. Вот бы Делиль порадовался, если бы после короткой прогулки я сразу попала ему в руки. Но встало солнце. И теперь я выдерживала определенное направление, подальше от мажеского особняка, пусть и поглубже в лес. Раньше в лесу бывало только в составе группы по практике. Да и то, как сказать, бывало. Бродили мы по опушке, большой компанией и под присмотром преподавателя. И главное, в подходящей одежде и обуви. Сейчас же мягкая подошва домашних туфель позволяла прочувствовать любую неровность, а пышная юбка так и норовила зацепиться за каждую встречную ветку. И лес был совсем не такой, как у нас в Лории. Не светлый и солнечный, а густой, темный и недружелюбный. Так и казалось, что сейчас из-за толстого ствола выскочит волк со скаленной пастью и желанием подкрепиться с утра. Пока мне встретились только птицы, да и то только две, что встревожило, так как возникла уверенность, что тот, кто сожрал в лесу всю живность, вряд ли на этом успокоился и мирно помер. Вздрагивала я от каждого шороха, пугливо оглядываясь по сторонам. Хотя что я противопоставлю хищнику? Разве что на дерево залезу. Сильно сомневаюсь, что успею до того, как на мне сомкнутся челюсти. Но, пожалуй, я бы предпочла быть сожранной, чем вернуться к Делилю, представь, кто такую возможность. Маг пугал куда сильнее. И челюсти у него куда крепче, чем у гипотетического волка. К полудню я перестала тревожиться о хищниках, ни малейших признаков которых так и не заметила. Зато обнаружила еще одно слабое место в своем плане. Взяв хлеб, я не подумала набрать куда-нибудь воды. Раньше я не посчитала бы это за проблему. Магия с такой мелочью справлялась за миг, и при необходимости я могла бы не только выцепить воду из воздуха, но и налить в фантомный котелок, в котором сварить суп из притянутой птички. Раньше — да. Привыкшая полагаться на дар, в исполнении которого достигла определенных успехов, сейчас с обрезанной магией я чувствовала себя пятилетним ребенком, ни на что не способным без взрослых. Ужасно хотелось пить, но никакого, даже самого мелкого ручейка по дороге не попалось. Наверное, я согласилась бы утолить жажду даже из лужи, но их тоже не было. Я останавливалась ненадолго, позволяя себе лишь короткий отдых. Почему-то казалось, стоит задержаться на одном месте, и Делиль тут же догонит. Я не знала, какие возможности дал ему ритуал, и не хотела о них узнавать. Сейчас я хотела только одного — убежать. Точнее, убежать от Делиля и дойти до стражи. К дороге я вышла, когда день давно уже перевалил за середину. Ноги гудели, а ступни наверняка представляли собой один сплошной синяк. И я уже временами думала, что этот проклятый лес никогда не закончится. И когда он вдруг закончился, от неожиданности застыла на месте, не веря, что это не иллюзия. Впрочем, будь это иллюзией, все равно я не догадалась бы. Оживленным тракт не был. Ни справа, ни слева движения я не заметила. Но сама дорога выглядела наезженной, что позволяло надеяться, встреча с кем-либо не заставит себя долго ждать. Чуть подумав, я пошла направо. В той стороне дорога делала резкий поворот, так, чтобы я продолжала удаляться от дома Делиля и приближаться к какому-нибудь населенному пункту, где есть вода и стража. Да, именно в таком порядке. Пить уже хотелось так, что все остальное отступало на второй план, даже соображение безопасности. Поэтому при звуке стука копыт я не спряталась в кустах на обочине, а устремилась к повороту. Добежать я не успела, как показался одинокий всадник в военном мундире. Испугавшись, что он проедет мимо, я закричала. «Помогите!» Точнее, попыталась закричать, потому что удалось выдавить лишь невнятный хрип, после чего ноги окончательно отказались держать, и я плюхнулась на пыльную обочину. Но этого хватило. И Нор не только меня заметил и придержал лошадь, но и спрыгнул с нее легким красивым движением. На его боку заманчиво булькнула фляга в кожаной оплетке. Все время, что он приближался, я не сводила с нее глаз. Только выдающаяся сила воли не позволила протянуть руки и вцепиться в вожделенный сосуд. «Инарита, с вами что-то случилось?» Я кивнула, не отрывая взгляда от фляги, и облизнула сухие губы. К чести шамборского офицера он сразу догадался, открепил флягу и протянул, отвинтив крышку. Вода была на удивление прохладной и сладкой. Такой сладкой, что я прижмурила от удовольствия глаза, цыдя по маленькому глоточку. Сразу много пить нельзя, это я помнила. Но, богиня, как же тяжело было сдерживаться! «Спасибо!» — голос звучал еще хрипловато, но был уже разборчив. «Вы меня спасли!» «Спасать граждан — моя обязанность, прекрасная незнакомка!» — улыбнулся он, не делая попытку отобрать флягу. «Как понимаю, ваши проблемы жажды не исчерпываются? Могу ли я вам помочь еще чем-нибудь?» «Мне нужно в город». «В какой?» «Все равно, в ближайший, где есть отделение стражи, а еще лучше — отделение магического совета. Но для начала подойдет и стража». «Инарита вляпалась во что-то нехорошее?» — неожиданно спросил он, чуть нахмурившись. Я молчала, раздумывая, рассказать ли, что случилось. Мне нужен взрослый ответственный маг. А этот офицер молод и не слишком осторожен, на что указывали неровные светлые волосы, местами подпаленные почти до кожи головы. У Рикардо тоже так бывает, когда он думает совсем не о том, что делает. А просить помощи у Рикардо в серьезных случаях все равно, что просить помощи у Стефана. «Можете не отвечать. Я в любом случае помогу», — решил Инор. «Поднимайтесь, поедем в стражу». Он улыбнулся и протянул руку, и улыбка была столь заразительная, что я невольно улыбнулась в ответ и взялась за его руку. Поднял он меня легко, словно я ничего не весила, чуть придержал под локоть. А сердце вдруг застучало, громко-громко. «Или нет, это не сердце, это копыта коней приближающегося отряда всадников». И сразу появилось ощущение опасности, которое ни с чем другим не перепутаешь. «Да». Я действительно вляпалась очень серьезно и... Я застыла всем телом, чувствуя влияние Делиля. Я не могла ничего сделать. Я могла лишь в ужасе смотреть на стоящего напротив Инора, который обеспокоенно спросил. «Инарита, с вами все в порядке?» «Со мной все в порядке», — ответило мое тело и улыбнулась, поворачиваясь к приближающейся кавалькаде, во главе которой ехал мой мучитель. «Летти, какое счастье, что мы тебя нашли!» Наигранная обеспокоенность в голосе Делиля была направлена не на меня, а на моего спутника. Наверняка боялся, что тот услышал что-то неподходящее. Но, увы, не услышал. Я ничего не успела сказать. И даже присутствие рядом с магом шамборской стражи не радовало. Им я тоже ничего сказать не смогу. «Дорогой, я так испугалась!» Да нельзя фальшиво пропело мое тело и двинулась к Делилю, который слез с лошади и сейчас сверлил взглядом офицера рядом со мной. Почему-то показалось, что взглядами бы не ограничился. Убил бы, не будь столько свидетелей. «Я думала, никогда не выйду из этого страшного леса». Тело ткнулось в Делиля и начало имитировать рыдания. Получалось неплохо. Наверное, все же уроки Фабио не прошли даром. Разве что слезы выдавить не удавалось. Но это понятно. Тело чужое. Тут свое-то заплакать не заставишь. Делиль прижал меня к себе и, гладя по голове, тихо сказал. «Летти, тебе не сбежать. Отдаю должное твоим упорству и находчивости. Но давай остановишься на этой глупой попытке, а то я могу разозлиться. И очень. Не испытывай моего терпения». Со стороны наверняка казалось, что он нежно шепчет разные глупости, свойственные влюбленным. Стражники не вмешивались, тихо о чем-то переговариваясь между собой. «Инарита хотела обратиться в стражу», — несколько неуверенно сказал напоивший меня офицер. «Естественно», — бросил Делиль. «К кому моей невесте еще обращаться за помощью в чужой стране?» «Вашей невесте?» — недоверчиво переспросил офицер. «Невесте, Инор-лейтенант. Тома, если не ошибаюсь», — необычайно гадко процедил Делиль. «Который не доложил вовремя в совет, а... Впрочем, это никому тут не интересно. Я так понимаю, едете из столицы по новому месту службы?» «Правильно понимаете, лорд Делиль». «Вот и едьте, а не приставайте к чужим невестам». «Ах да, свою же у вас увели». «Всего хорошего, лорд Делиль. Всего хорошего, леди». Судя по звукам, мой несостоявшийся спаситель прыгнул в седло и продолжил свой путь. А я не только не могла с ним попрощаться, но даже обернуться и посмотреть вслед. Слезы покатились из глаз, и заплакала я уже сама. «Летти, все уже хорошо», — заворковал Делиль. «Этот тип тебя напугал? Он уже уехал, и мы сейчас тоже поедем. Я понимаю, солнце мое, ты перенервничала, день выдался ужасный, но все еще можно исправить». На лошадь он меня подсадил не иначе, как магией. Сам запрыгнул в седло, прижал, словно я представляла для него огромную ценность. Чуть повернул мою голову, так что я уткнулась в него и совсем не видела дорогу. Двигаться самостоятельно не давал, и это было ужасно. Я чувствовала себя запертой внутри собственного тела. Наверное, так воспринимают себя парализованные. Все видишь, все слышишь, но сделать не можешь ничего. Так мы и ехали. Я молча плакала, орошая рубашку своего похитителя. Он же беседовал о чем-то с командиром стражников, время от времени говоря мне что-нибудь ободряющее. Слезы пропали быстро. Не так уж и много воды я успела выпить из фляги, которую продолжала сжимать в руках. Лейтенант Тома уехал, даже не забрав свою вещь. Ах, если бы он был понастойчивей! Возможно, кто-нибудь бы заметил ненормальность моего поведения. Да как же вообще стражники могут не замечать, что меня беззастенчиво контролируют? Мягкое постукивание копыт по грунтовой дороге сменилось цоканьем по брусчатке. Мы въехали в город. Делиль явно не собирался отказываться от немедленного брака из-за такой мелочи, как нежелание невесты. Как я и думала, остановились у храма. Только тогда Делиль позволил отлепиться от него и оглядеться. Впрочем, свобода была всего лишь иллюзией. Ему ничего не стоит мгновенно превратить меня в покорную марионетку. «Лорд Делиль», — кашлянул командир стражников, — «может, стоит отложить бракосочетание? Невеста перенесла такое потрясение, да и ее одежду следовало бы заменить». В самом деле, после гуляния по лесу мое платье представляло собой жалкое зрелище, что не могли не заметить окружающие. И это они еще не видели мои ноги. Не падала я лишь потому, что жених удерживал. «Летиция для меня прекрасна в любом виде», — улыбнулся Делиль и убрал из моих волос застрявшую веточку. «Мы собирались сегодня пожениться, и я не меняю планы. Сами подумайте, Инор, зачем нам слухи, которые непременно пойдут, если невеста будет жить у меня до брака?» «Если она устроится не у вас, а в гостинице, слухи не пойдут. А девушке надо хоть немного отдохнуть, прийти в себя». «Какой замечательный Инор! И какие замечательные предложения!» «Вы с ума сошли, Инор!» — в ужасе сказала мое тело. «Для меня каждый час вдали от Даниэля пытка. Какая разница, что на мне? Главное, мы вместе!» «Любовь моя!» Делиль поднял мою безжизненную руку и поцеловал. «Ты чувствуешь то же, что и я. Это так трогательно!» В храм он внес меня на руках. Со стороны это смотрелось как проявление любви. На деле же он наверняка боялся либо потерять контроль над одним из тел, либо что наблюдатели заметят неестественность движений невесты. Отнюдь не все можно списать на потрясение и усталость. Всю церемонию я надеялась, что кто-то или что-то ее остановит. Душа билась в оковах, пытаясь вырваться и вернуть управление, но безрезультатно. Когда священник спросил, по своей ли воле вступаем в брак, мое тело засияло улыбкой и нежно ответило: «Да!» «Да» жениха прозвучало чуть раньше. Новая семья образовалась, и ничего этому не помешало. Из храма счастливый новобрачный тоже меня вынес. Наверное, левитация менее энергозатратна, чем управление чужим телом. К сожалению, кровь из носа Делиля больше не текла, что указывало на то, что управление дается ему легче, чем вчера. Нас уже ждал экипаж. Делилевский или наемный, не знаю. Муж усадил меня на сиденье, придав по возможности естественную позу. Мое тело улыбалось, хотя хотелось орать и кидаться всем, что попадет под руку. Делиль осторожно умостился рядом, обнял и тихо сказал: «Я тебя сейчас отпущу и поговорим. Пожалуйста, без глупостей. Мне не надо слухов о странностях жены». «Зачем? выпалила я сразу, как почувствовала свободу. «Зачем вы на мне женились?» «Ты бы предпочла стать любовницей?» — издевательски спросил он. «Я бы предпочла вообще вас никогда не видеть! Вы мерзкий!» Я замолчала не потому, что не осталось подходящих эпитетов, а потому, что Делиль опять перехватил управление и с некоторой линцой сказал. «Я же просил без глупости, Летти. Попробуем опять?» В этот раз я говорить ничего не стала, просто отвернулась, чтобы его не видеть. Если бы я еще могла его не чувствовать, а еще лучше навсегда избавиться. Я начала всерьез раздумывать, что будет, если я его убью. На месте суда я бы не только себя оправдала, но и присудила себе компенсацию. Но меня никто не поставит на место даже Ларийского суда, а уж Шамборского... «Летти, я хочу доказать свою любовь», — внезапно сказал Делиль. «Откуда она у вас взялась?» — пренебрежительно бросила я. «Если вы и любите кого-то, то лишь себя. Остальные для вас лишь орудия для достижения собственных целей». «И чего я хочу достичь с твоей помощью?» Я пожала плечами, не желая ни поворачиваться, ни говорить с ним. Все это бесполезно. «Ты для меня важнее всего остального, Летти!» Он бросил вознице пару слов и притянул меня к себе. От отвращения я напряглась и попыталась отстраниться, ожидая поцелуя. Но Делиль ограничился объятиями и тихим шепотом в ухо. «Я люблю тебя, Летти, что бы ты ни думала». «Но я вас не люблю». «Это ненадолго», — уверенно ответил он. «Было бы время, я бы добился тебя не таким способом». «Но, увы, времени не было. Зато сейчас оно есть. Главное, будь благоразумна, и все будет хорошо». «Все будет хорошо», — повторял Делиль уже который раз, не уточняя, кому будет хорошо. «Уж не мне точно». Или он рассчитывал, что от постоянных повторений я приму, наконец, свое счастье и смирюсь с наличием рядом урода? Да, урода. Пусть он внешне красив, но гадкое черное нутро от меня ему скрыть не удалось. Остановился экипаж у нотариуса. Оказалось, что доказывать свою любовь Делиль собрался тем, что решил написать завещание в мою пользу. Но мне не нужен был ни он, ни его имущество. Я бы все отдала, лишь бы избавиться от так внезапно появившегося мужа. Делиль вчитывался в подготовленный документ. Я же размышляла, не попытаться ли поговорить с нотариусом. В самом деле, хуже не будет. Вдруг я успею сказать хоть что-то до того, как это заметит мой мучитель. Что-то такое, что возбудит подозрение нотариуса, а, возможно, даже заставит его обратиться в стражу. «Инор», — начала я. «Я бы хотела тоже написать завещание в пользу мужа», — продолжило мое тело. «Иначе получается несправедливо. Он для меня все, а я — ничего». «Полноте, Летти», — запротестовал Делиль. «К чему это? Строго говоря, тебе и завещать нечего». Протест был фальшивым, равно как и последующие капризные слова моего тела. «Мало ли что может появиться, Даниэль. Я тоже хочу». «Не вижу необходимости. Но если ты хочешь, почему нет?» Делиль нежно поцеловал мне руку и обратился к нотариусу с просьбой подготовить еще одно завещание. Когда тот ненадолго вышел, муж недовольно сказал. «Летти, просил же без глупостей. Сейчас бы мы уже могли уехать, а теперь придется ждать. Запомни, тебе меня не переиграть». «Я устала». Голос прозвучал безжизненно. Но я и не чувствовала больше в себе жизни. Все, абсолютно все попытки освободиться или дать понять о своем бедственном положении терпели крах. Слишком предусмотрительным оказался Делиль. «Дорогая, подпишешь, и мы сразу уедем. Можно, конечно, уехать и сейчас. Но ты же сама захотела затянуть. Зачем-то заставила Инора делать лишнюю работу. А нам еще к модистке». «К модистке? О, нет!» Наверное, я застонала, потому что Делиль неожиданно смягчился. «Хорошо. Отсюда поедем сразу домой. А модистку я приглашу к нам. Завтра или послезавтра. Посмотрю на твое поведение». Принесенные бумаги я подписала, не глядя. всерьез подумывая о самоубийстве и испытывая некое мстительное удовлетворение при мысли о том, что Делиль получит в случае моей смерти. У меня и вещей-то личных почти не было. Так, шкатулка с недорогими украшениями, да пара артефактов. Впрочем, если бы я заортачилась, уверена, Делиль бы перехватил управление и подписал за меня, не дав растягивать время до бесконечности. От нотариуса Делиль ушел телепортом, не желая больше испытывать ни свое, ни мое терпение. Боюсь, не слишком мы походили на счастливых новобрачных, несмотря на все его старания. Портреты в коридоре взглянули сукоризной. Мол, мы так за тебя болели, а ты нас подвела. Но глядели они недолго. Делиль сразу направил меня к знакомой двери, на которой появилось совсем не идущее ей украшение. Наспех сделанная задвижка не подходила ни к самой двери, ни к общему стилю коридора. Зато изнутри до нее без магии не добраться. «Тюремная камера. Не преувеличивай, Летти. Это временные меры. Скоро в них необходимость пропадет. А пока я просто не хочу за тебя переживать». Он подтолкнул меня к двери. «Поесть я сейчас принесу. Нужно же нам отпраздновать брак, не так ли?» «Вы один здесь живете?» «Нет, но слуги на этом этаже почти не бывают. Я тебе непременно все покажу и расскажу, но позже». Дверь за мной закрылась, и мерзко проскрежетала задвижка. Прошли сутки, а мое положение стало только хуже.